Глава третья. Однако шел Серый не один. Бок о бок с ним шагал другой мужик, которого я не знал. Высокий, но слегка сутулый. Он носил грязноватые брюки и клетчатую рубашку с коротким рукавом. Черные с сильной проседью волосы выбивались из-под серой фуражки. На суровом лице синела щетина. Взгляд жестких глаз упал на меня. Опять поломался. Сходу, без приветствия, ответил Синещекий. «Че случилось-то?» Серый же стал рядом с Синещеким, скрестил руки на груди, но говорить не спешил. Я заметил, как Серый бросил на Кошевого злобный взгляд. «Коробка», — пожал я плечами. «Завыла, как потерпевшая. Передачи включаться перестали. А потом и вовсе клина поймала. Думаю, подшипник развалился». «Подшипник», — поджал губы Синещекий мужик. «Так я тебе выдавал подшипник только 3 дня тому». «Выдавал подшипник, значит? А, этот мужик, видать, механик по ремонту. Складом заведует, выдает запчасти для машин. Только странный он. Я совсем его не помню. Может, просто позабыл? А может, и вовсе не было его в моем прошлом, как Серого и Кошевого, например?» «Ну, что поделать», — пожал я плечами. «Видать, снова из строя вышел. Выдайте мне новый, я отремонтирую». «Новый?» Синещекий нахмурился. «Новый тебе подавай. Тот, что я тебе выдал 3 дня назад, был новый. А теперь все. А может, и не в подшипнике дело вовсе? Может...» Он с неприязнью посмотрел на меня. «Передачи втыкаешь так, что коробки и ломаются?» «В каком это смысле?» — нахмурился я. «А в таком, что непонятно, где вас только таких учат. Как что-нибудь в руки попадет, так что дай, что выбрось. Ты, наверное, одним местом в прошлый раз коробку чинил. Вот и поломалась. А теперь хочешь новые казенные запчасти получить? Шиш тебе. Вот вычтут из зарплаты стоимость запчастей, тогда и выдам». «Вычтут? Это с какой-то стати? Что там сломалось, нужно еще посмотреть. А если это новая запчасть, так и тут нет ничего удивительного, что она вышла из строя. Может быть, брак. А в своих силах я уверен. Я еще в армии неплохо научился с машинами работать, а позже в гараже мои навыки только улучшились. Уж кто-кто, а я к машинам подход знаю. И если чинил коробку тот другой я, молодой, еще до переселения, так и в нем я уверен. Потому слова механика меня просто разозлили». «А ты кто, мужик?» — я хмыкнул. «Чего ты раскричался, как баба на базаре? Или забыл, как по-людски разговаривать надо?» Серый, под взглядом которого Кошевой совсем поник, встрепенулся и удивленно посмотрел на меня. «Кто я?» — растерялся механик. Видимо, не ожидал он такого отворота от молоденького паренька. «Да я сейчас...» «Либо говори спокойно», — продолжил я, — «либо иди по своим делам. Без тебя запчасти достану, если уж нужно будет. И все равно мне кто-то тут есть, хоть механик, хоть папа римский». Механик злобно уставился на меня, но глаз я не отвел. Несколько мгновений продолжался наш зрительный контакт, но Синещекий не выдержал и спрятал глаза. «Тоже мне!» — забубнил механик себе под нос. «Это что такой смелый?» — вклинился вдруг Серый. «Рожа что-то больно интеллигентская. Я в прошлый раз тебе сказал, что ты гараж с обсерваторией перепутал, и от своих слов не откажусь. А дядьку моего не трогай. Не то с подбитым глазом уйдешь». «С подбитым глазом, говоришь?» — сказал я ледяным тоном, да так, что Серый аж в лице переменился. «Ну давай, попробуй. Я тебя быстренько в поликлинику отправлю. А за рожей ты лучше за своей присматривай, а то, глядишь, всех девок в колхозе распугаешь». Серый тоже уставился злобный, даже сжал кулаки, но шагнуть ко мне не решился. «А ну, отставить!» — рыкнул кто-то, и этот голос был знакомым. Потасовка тут же закончилась. К моему удивлению, я увидел, как и механик, и Серый вытянулись почти по струнке. Со стороны приземистого здания диспетчерской к нам шел низенький полноватый мужичок. Его пушистые брови строго свелись к переносице, а пышные усы спрятали верхнюю губу искривленного в недовольстве рта. Активно работая толстыми крепкими руками, он быстро топал к нам. Когда приблизился, сложил руки на груди. «Серый, Землицын, — начал он, — снова вы тут свою шарманку завели. Я вам сказал, личные конфликты давайте-ка решать за пределами гаража. И не кулаками, а по-человечески. А если нет, Так я поставлю дисциплинарный вопрос. Этого мужика я вспомнил сразу. Михаил Федотович Станько, завгар наш. Хороший мужик. А вот что у нас с Серым за личный конфликт, было неясно. Так и чесался у меня язык спросить это у Пашки. Если бы не его спесивое поведение, я бы на Серого и не посмотрел бы. Но теперь все, проблему нужно решать. А тут еще и механик ни с того ни с сего на меня напал. Мне казалось, что они оба, и Серый, и механик, дуются на меня по одной и той же причине. Тем более они родственники. Все, хватит гадать. Разузнаю, в чем тут дело прямо сегодня, и просеку на корню весь этот конфликт. — Да поломал машину, — надувшись и скрестив руки на груди, сказал механик. — И требует запчасти. А я ему, мол, сначала разбери коробку, глянь, может, так справишься, без замены деталей. Механик перевел взгляд на завгара. — Ты же знаешь, Федотыч, у нас сейчас с запчастями туго, вот-вот начнем старые машины потрошить. — Врешь, значит, — спросил я у механика, ухмыльнувшись. — Вместо того, чтобы у тебя машины исправно ходили, запчасти не пойми, про что бережешь. — Не сваришь с тобой каши, хоть и старым опытным мужиком ты кажешься, — заявил я. — Ой, не сваришь. Механик удивленно округлил глаза, в глазах его блеснул страх. Испугался, видимо, что молодой парень не боится целого механика. Спустя мгновение он злобно нахмурился, открыл было рот, но завгар опередил его. — Егор Степанович, ты что-то сам не свой в последнее время. Может, случилось чего? Механик, которого звали Егором Степановичем, загадочно переглянулся с Пашкой Серым, поджал обветренные губы. Повременив пару мгновений, заговорил. — Что у меня случилось? — Нервничаю. Запчастей не хватает, партии задерживают. Да и списки я видел. На новые коробки расходников вообще сгульки нос нам поставить смогли. Что у них там творится? «Да», — вздохнул Федотович, — «я уже не раз в правлении писал, чтобы поставили вопрос поменять поставщика. Они все с этим тянут да тянут». «А у нас уборка на подходе», — не унимался Степаныч. «Вон, стоят машины, все как одна, не на ходу. А еще сколько нуждаются в обслуживании. На честном слове держатся, тут новенький». Посмотрел он на меня с укором. «Только машину получил, и давай ее ломать. Лучше бы баранку так усердно крутил». «Ты лишнего, не болтай, Степаныч», — хмыкнул я. «Я сказал, разобрать и глянуть надо. Там наверняка развалился подшипник, брак. Раз уж я недавно только менял его, деталь могла попасться некачественная». «Неправильно ремонт провел», — не унимался Степаныч. «Да что там можно было неправильно провести?» — посмотрел я на него со снисходительной ухмылкой. «Ездила ж, ездила. Значит, подкачала деталь». Механик Степаныч нахмурился, в его глазах заблестело злобное сияние. Было видно, что гордость мужика задета. «Так, ладно», — вздохнул Федотыч. «Машину на стоянку, а ты, Игорь, домой иди. Завтра утром придешь, будешь ковыряться с ней. Сегодня до темна снять и разобрать ты все равно не успеешь. А в помощь мне дать тебе некого». «Да я могу», — вклинился боевой, закуривая белую сигаретку. «Рейс у нас все равно сорвался». «Ничего не сорвался». Завгар посмотрел на старика. «Запчасти надо забрать сегодня. Колхоз не должен платить лишнего за хранение партии на городском складе». «Так, а ехать-то не на чем?» — пожал плечами боевой. «Так». Федотыч на пару мгновений поднял к небу задумчивые глаза. «Серый, починился?» Пашка Серый, видимо, сразу понял, что к чему, и стал хмурым, как полено. «Починился», — понуро протянул он. «Помпа сдохла. Только новую поставил». «Ну вот и отлично», — кивнул завгар. «В Новороссийск ты сегодня не поехал. Завтра Вадика Серенко отправлю. А ты давай сегодня за запчастями в Армавир». «Что?» — удивился Серый. «Так там же до Новороссийска за дальнюю поездку надбавка». «Ну, надбавка», — кивнул завгар. «Ну и что? Я тебе еще когда говорил, проверь помпу. А ты мне что?» «Нормально, нормально. Вода такая, тосолу лучше дайте». «Вот и доездился, а теперь надбавку Серенко получит». «Ладно», — засопел недовольно Серый. «Нам еще полчаса нужно». «Как это полчаса?» — недоуменно поднял брови завгар. «Ты же сказал, что машина готова». «Почти готово», — буркнул он. «Ну тогда давай, живее, ать два!» — захлопал в ладоши Федотыч, подгоняя шофера. Недовольный Серый направился к своей машине, подозвал мужичка, что копался до этого в его машине, а теперь крутился где-то неподалеку. «А ты, Игорь, иди домой. Только отметься в журнале», — вздохнул Федотыч, — «что машину вернул. Сейчас перед уборкой у нас строго, проверки постоянные». «В журнале отмечусь, но в гараже мне надо остаться», — ответил я. «Нечего тут по гаражу без дела шастать». «А я не без дела», — хмыкнул я, — «есть у меня еще работа». «Это какая же?» На самом деле я просто хотел задержаться в гараже, чтобы успеть поговорить с Серым. Ненавижу незакрытые вопросы и недомолвки. Все это у меня на душе так свербит, что зубы сводит. Поэтому должен я с ним поговорить и расставить все точки над «ё». Вот только повод найду. А я попробую коробку снять. Гляну, что там да как. Уверен я, что подшипник рассыпался. «Да», — он вздохнул, — «запчасть сейчас не запчасть, а дерьмо коровье. Что они там на своем волгодонском заводе? Только гайки тащить научились, что ли? А с коробкой ты это брось, Игорь. В одиночку с ней запаришься возиться». «Не запаришь», — улыбнулся я. «Сам сниму и установлю на место». «Да не плети ты, чего рисуешься?» — недоверчиво начал Завгар. «Я понимаю, снять одному. Но ставить ее — это же вдвоем мука адская. Мужики иной раз целый день могут мучиться». «Давай так», — я улыбнулся. «Разберу ее до 3 часов дня, а ты, дядь Миш, за это заставишь Степаныча выписать мне запчастей». Завгар задумался. «Вообще, мне б твой самосвал завтра на мехтаку пригодился. Не хватает там машин». «Ну давай, Игорь, попробуй», — пожал он плечами. «Только в две руки ты все равно не справишься. Но если дома не сидится, то копайся в коробке, сколько влезет». «Открывая Олимпийские игры в Москве», — Серый завел какой-то анекдот, — «Брежнев сказал: 1980. О, о, о!» Референт ему ответил: «Леонид Ильич, это же Олимпийские кольца, текст ниже». Серый, кошевой механик и тот молодой парень, что копался в газе Серого, рассмеялись. Один боевой, потягивая сигаретку, остался молчать и только криво усмехнулся. Когда компания увидела, как к ним приближаюсь я, то поменялась в лицах, все нахмурились. «Завгар велел выдать запчасти», — приблизился я, — «если успею разобрать коробку сегодня». «Знаю», — хмыкнул механик Степаныч, — «говорил он мне». «Ну, смотри, если получится, что ты сам виноват в поломке, выдам только за твой счет, из зарплаты вычтут. Вот только как ты ее в одиночку-то?» «Без сопливых», — ответил я холодно. «А теперь мне надо с Серым с глазу на глаз переговорить», — сказал я, заглянув в лицо Пашке. Все переглянулись. «Драться хочешь?» — нахмурился Серый. «Успеем еще, если напросишься», — ответил я, и все напряглись. «Но сейчас просто поговорю». Некоторое время Серый смотрел мне в глаза, потом отвел взгляд, щелчком выбросил окурок и сплюнул. Проговорил, потирая висок грязным пальцем. «Ладно, покурили. Давай, Микитка», — глянул он на парнишку, — «заливай воду в систему и проверим, как работает охлаждение». Молодой худощавый парень со светлым, но чумазым лицом и большими наивными глазами кивнул и тут же умчался куда-то за машину. Остальные с пониманием разошлись. Только механик Степаныч шепнул что-то Серому на ухо и отправился к диспетчерской. Вместе мы зашли за кузов так, чтобы Микитка не слышал разговора. Мне-то, в общем, было все равно. Но Серый явно сторонился чужих ушей. «Что у нас за ссора?» — начал я тут же. «Забыл я. Солнечный удар поймал, забыл и все тут. Но хочу разобраться на месте, чтобы не таить злобу друг на друга». «Забыл?» — недоверчиво приподнял брови Серый. «Что-то мне не верится, Землицын. Что ты задумал-то?» «Не люблю я дважды повторять, Серый», — ответил я. «Ясно ж сказал, что хочу решить все здесь и сейчас». Он поджал губы. Посмотрел на меня, прищурившись, явно ища подвоха. Знаю я этот взгляд. Взгляд хитрого и изворотливого человека. Взгляд такого, кто очень уж не любит прямых и открытых действий. Того, кто не привык к прямолинейности. А прямолинейность, по моему опыту, против таких — первое оружие. — Это у сеструхи своей спроси, у Светки, — сказал вдруг Серый. Я нахмурился. — А при чем тут Света? Серый был открыл рот, но со стороны диспетчерской раздался крик завгара. — Серый, езжай давай, время уже. Я ж говорил вам, все личные дела за пределами гаража. — И как тут с начальством спорить? — хитро улыбнулся Серый. — Ну, в таком случае, — начал я, — завтра вечером у пивнушки. А не придешь, я приду, но уже к тебе домой. Серый поджал губы и посмотрел на меня тяжелым взглядом. Правда, быстро отвел глаза, зашагал прочь к кабине. Когда я направился к своей машине, увидел, как боевой устало залазил в самосвал к Серому. Двигатель зарычал, и газ сдвинулся с места. Уже спустя полминуты он грохотал за пределами ворот. Что ж, мне ничего не оставалось, кроме как вернуться к своему грузовику. Мне предстояла сложная и тяжелая работа. Завгар совершенно верно заметил, что в одиночку снять, разобрать и установить коробку газона — задача не из легких. И ладно бы снять. Разборка и установка — самое сложное. Без кувалды и такой-то матери тут не обойтись. К тому же первичный вал упрямого агрегата отказывался становиться на свое место в диск сцепления. Не хотел присоединяться к двигателю. Если проходишь мимо газона и слышишь, как один мужик копошится в салоне, а другой сидит под машиной, при этом оба пыхтят и страшно матерятся, можешь быть уверен, они ставят коробку передач. А ее ремонт — дело частое. Нередко ломался диск сцепления. Чтобы до него добраться, приходилось снимать КПП. Частые замены требовали и внутренние детали коробки. Особенно хрупкий подшипник первичного вала. Тем не менее, я был рад приступить к такому ручному труду. За долгие годы работы юристом я устал вечно перебирать бумажки. Руки просто чесались по замысловатой работе с узлами машины. Когда я вскочил на подножку и принялся демонтировать сиденье газона, то почувствовал невероятный азарт. Спустя 5 минут сидения уже покоились на улице. Туда же отправился линолеум, что укрывал пол. Потом пришел черед и железного полика, скрывавшего коробку. Открутив, аккуратно сняв его с рычага переключения передач, я положил полик в салоне так, чтобы не мешало работать. Под ним и покоился большой железный короб, коробка передач. Все шло гладко и быстро, однако я знал, что самое сложное еще впереди. Я начал снимать барабан ручника. Отсоединил датчик спидометра и вилку сцепления. Пришел черед гаек, что крепили коробку со стороны двигателя. Когда я открутил их, то забрался в кабину. «Ну что?» — поплевал я на руки. «Давай, родимая, выходи!» Схватившись за рычаг переключения передач, я напрягся и изо всех сил потянул влево. Я никогда не интересовался тем, сколько же весила коробка передач от газа, но по ощущениям 100 килограмм. По рукам пошло напряжение, я почувствовал, как задрожали мышцы на ногах и спине. А потом с металлическим шуршанием коробка сошла с направляющих и повисла на одном только первичном валу. «Руки помнят», — утер я пот со лба. «Ну ладно, это только треть дела». Напрягшись еще сильнее, я извлек первичный вал из паза и, медленно оберегая спину, опустил коробку вниз на голый асфальт. Действовать пришлось совсем так же, как кладут штангу атлеты-штангисты. «Вставляй спину и жопу оттопыривай», — вспомнил я на учение Федора Ильича, в прошлом тренера по тяжелой атлетике, которого жизнь забросила в шоферы. «Тогда не сорвешь мышцы-то». С таким же трудом я вытащил тяжеленный агрегат из-под машины, разместил коробку рядом с передним колесом на асфальте. Я взмок, а руки все еще гудели от напряжения. Тем не менее, глядя на промежуточный результат своей работы, я почувствовал, как улыбаюсь. Диспетчерская представляла из себя небольшое здание с неровными, белеными известью стенами и деревянными полами, окрашенными в красный цвет. Было здесь 2 кабинета да коридорчик. Один из кабинетов чинно занимала уважаемая всеми диспетчер по имени Лидия Петровна, в другом же ютились завгар и оба механика. В небольшом коридорчике, что вел в кабинеты, стояла пустая ученическая парта. На стене висел большой плакат. На нем улыбающийся мужчина-шофер держал руль грузового автомобиля. Надпись на плакате складывалась в незамысловатое четверостишье. «Горжусь профессией моей, люблю ее размах, умело мощь стальных коней держу в своих руках. «Я так хочу, чтобы лето не кончалось», — приглушенно звучала из кабинета товарища-диспетчера песня Пугачевой. Должно быть, там стоял радиоприемник, а может быть, даже магнитофон. Застыв на мгновение в коридоре, я заслушался. Забавно. Эту песню «Звездное лето» я мог послушать в любой момент и в прошлой жизни. Однако здесь, сейчас, она звучала как-то совсем по-иному, по-новому. Повременив еще немного, послушав мелодичное «Ла-ла», я постучался и вошел в кабинет завгара. «Ну что?» — сказал я с порога. «Снял коробку. Разобрал. Милости просим. Гляните?» — посмотрел я на механика по ремонту Степаныча. «Что там с ней произошло?» Степаныч, видя мое веселое лицо, нахмурился и вжал голову в плечи. Завгар Федотыч глянул на наручные часы, приподнял брови. «Ого! Шустрый ты, Игорь! Лихо справился!» «Это только половина работы», — сказал я весело, отчего механик посмурнел еще сильнее. «Самое тяжелое впереди. Вот только чтобы собрать коробку, мне нужны запчасти». «Погодим еще», — начал механик Степаныч. «Посмотрим сначала, за чей счет будет ремонт. За колхозный или за твой личный, Землицын?» Было видно, как ему не нравится мое выражение лица. Кажется, Степаныч решил, что я улыбаюсь, чтобы позлить его. Конечно же, это было не так. Я просто испытывал невероятное удовольствие от проделанной работы. Мне казалось, что еще никогда я так не радовался результату своего труда. «А что там с коробкой-то случилось?» — посмотрел на меня завгар вопросительно.